У эфіры радыё «Свабода», пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Гэтым разам мы едзем пад Менск у вёску Казекава. Якія маляўнічыя краявіды на старавілінскім тракце каля вёскі Казекава. Лясы на пагорках, палі, на якіх нібы зубы тырчаць замшэлыя доты старой савецка-польскай мяжы. Навокал цішыня, але хутка гэтая траса жыве, бо згодна планам Менгарвыканкама, налета тут пабудуюць новыя гарадскія могілкі з назвай «Лясныя». На аўтобусным прыпынку Казекава кампанія немаладых людзей толькі пра гэта і гамоніць. Прычым такія апісваюць карцінкі будучыні, што ні ў якім фільму жахаў не ўбачыш. А вёска Казекава стала знакамітая апошнім часам. А чым яна знакамітая? Тут же будуць мінскія могілкі. О, могілкі. Столькі ваявалі і ўсё роўна будуць. А што, людзі... Конечно, не задаволены. А чаму не? Ну, вы хочаце жыць каля магілы. Кладбішча, магілы. Не хочацца. Былі сходы, нас ніхто не слухаў. А былі сходы? Збіралі подпісы, хадзілі, прыходзілі, крыжалі з рэспалкома. Білі ў каракала, яны так і паехалі. Будуць вам выгоды, будуць машыны, будзе там усё. Пусть они себе заберуць машыны, у кашэнка. Понимаете, вот ваш дом, а вам кладбище под окном поставили бы. Массовое. Это сотни тысяч могил будет. Вода, во-первых, будет подземная вода все будет. Это же пойдет яд трупный. Это вообще это додуматься только. Там люди говорили, покойники будут плавать, там далее. Вода, как идет ливень, так, такие потоки. Калі ў чыёй хаце на стале бачыце стары прыёмнік «Акіян», можна не пытацца, на якую хвалю ён настроены. Вядома, не на маяк і не на радыё «Пнампеня». У Беларусі кароткахвалявік будзе настроены выключна на радыё «Свабода», як у народжанага ў 30-м годзе Станіслава Вікентьевича Мэйера, сухарлявага, усмешлівага старога. Вы, Дмитрий, о, чую, я приемно так вас чувать, завсёды вас слухаю. О, стоит приемник. Да, но... я без его не могу. Правда, расчитывай иногда добрый. Чую вас, усіх знаю, усіх ведаю. Вы где-то около Михалова живете, вот и я там жил у Михалове самым. Вы про Михалова кажете, чи про Петровщину там я, это все... Чую, это все знаю, это все ведаю. Дышишь чистым поветром, тогда добро дышится, да ведаешь еще все-таки. И я давно слухаю, что с 80-х годов. Стары Мэйер – чалавек рэдкі. Ён з тых людзей, пра каго можна сказаць, жывая гісторыя Менску. Значит, дзед мой, фамилия Мэйер, не знаю, откуда он родом был, рабіл у пана. Банщиком. Стояла тут на рэдце баня, Троецкое предместье. И теперь этот дом панский все стоит там сразу вот так недалеко. И там у подвальном помещении жил. И туда приходили у эту баню, знаете, городовые, начальники. И что? И ему золотишко. Гузики называли это, знаете. Ну и он уже старается городовому, чи там кто высшая знать. Догадзіць, там приходили и с девицами, и всякое. Собрал трохи грошей, купил в этом, в Дзержинском районе, у Полоневича землю. Зажиточно, короче, жили. Тут революция. Три сына и три дочки было. И стали раскулачивать. И что? Сошел с ума. Я шмат чуў гісторый пра тое, як заходнікі пераходзілі савецкую мяжу і знікалі ў невараці. А зараз пазнаёміўся з чалавекам, які малечай перайшоў мяжу ў адваротным накірунку. Сям'я такім чынам ратавалася ад саветаў, але ад лёсу не ўцякла. Расталі раскулачваць. Ну і бацька што? Пашоў да сюда до польского консула в Минску. Каже, так и так забирают все республики. Каже, я ничего тебе зробить не могу. Сможешь, утекай. И он утек, перешел границу. 31-м перешли границу. Потом через каких-то людей, там у Держицку мать получает, приходит письмо тогда ей. Приходит письмо. Кидай все и тоже утекай. Ну и взял на руки. Мне пошла вроде грибы, там еще одна сопровождала ее. Мать рассказывала мне. Я как закричу, квасу мне дать, понимаете, зеленую, чтоб я молчал. Ну и перешла границу, все. Признали туда на эту заставу польскую, зловили. Кто такая, откуда? Говорит, так и так. Полетели там документы, ага, такой проходил, значит, под конвой. Посадили там эту, у кутузку. Ну и потом батька пришел и забрал нас, и мы стали жить там, прожили где 9 лет, и потом уже пришли советы. Можно было еще утечь, ну куда уже? 4 января в 40-м забрали и куропаты увезли, все. Батьку, батьку. А батька робил сюди. Потребный был у этим Тартаку, в лесопилке у этого Радзвіла робил там. У эфиры Радио Свобода, с вами Змитер Бартосик. После короткой обвестки мы протягнем подорожжа у вёску Казекова. Откуль берутся дети у Беларуси? Як рашыцца нарадзіць трэцяга? Колькі каштуе пракарміць дзіця падчас эканамічнага крызісу? Што думаюць дзеці пра самыя балючыя праблемы дарослых? Вашы дзеці. Новая праграма Александры Дынько штотыдзень у эфіры і на сайце Радыё Свабода. У эфиры Радио Свобода, с вами Змитер Бартосик. Мы протягиваем подорожжа по вёсцы Казекова. Я народился тут. Сям'я пана Станислава была сосланная у Казахстан у 40-м годе. Вернулись после войны. Старый упэўнены, что ягоны батька ляжит у куропатах. И он добро отчувае, где свои, а где чужие. Принамсі, ніякай пенсией его не сблытать. Мне, знаете, не кепска живется, можно сказать, хапая. Но все равно... Не подобается этот режим. Что я зроблю? Не могу я. Хлусня, все захоплено. А вы сами не ездили на гэты? Ой, не ездили, я только в этом году не почул, коли идти на гэты. Хотел, вон на куропаты хожу каждый раз. Гроши даю на крыжи. Вот и теперь хочу коваленкам рублей 200 дать поехать. Вот завтра чи послезавтра. Треба ехать на 26-го, только будут собираться. Я завсёды. По улице идет городского выгляду кабета. Дачницу хвалюе экологичная катастрофа. Не дай Господь, я слышала, но, слава Богу, не вот здесь. Хотели прямо вот тут, а теперь уже туда дальше. А чему вы супрать? А зачем это мне вода здесь, которую пьешь, и рядом трупы? Ну вы подумайте сами. Экология. Есть какая-то? Они не думают, потому что у них тут дач нет. Если бы у них были тут дачи, они бы думали. А так им не надо. А вось 80-годовая Майя хвалюется не про экологию и навод не про малую пенсию, а про речи больше значные и философские. Мы сами скоро пойдем в этой могилке, нам все ровно. Как и где будут могилки? Я не молодые, ой, тремтять, бояться. Все мы там будем, надо ж не допорядковаться. Ой, северная при мне тут заселялась. Теперь у колодца взять, молоденький мой помер у Минску, 33 года. Уже, кажу, колодецьшанская закрывают. Столько людей измирает, столько людей измирает. Старую Маю бянтэжыць разрыў паміж пакаленнямі, брэш у повязі часоў, якая мудрая кабета. Я тепер вот стану своїм дітям, мене не любить слухати, але я не постараюся, я не буду слухати і буду даже каяться, чому болі в нас не спрашували життя, бо у них з другої в голові робота, там що, а будуть спрашувати, чому ми мало з батьками їх на откровенність не визивали батьки, ось як мій батько, мало мені про війну говорив, і все, вот так, как-то був такий вот, все в себе держав. А думаю, чому-то я його вот мало розпрашувала, я ж би... А так от прийдеш і гуляли, і хто його ведає. І що, і зараз ви з батьками не договорили? Не договорили. І от і я тепер його і своїм кажу дітям, бо говорю, слухайте, чи ж я вас на дренний толк. Ніхто так, ну може не так ми посоветуємо, не знаємо вашу сучасну життя, але ж кажу, ніхто так не поможе і не розубедить, як батька. Ну бувають друзі, ну все одно чужі. Я не їду, я вже чекаю суботу, коли вони приїдуть. То один, то другий, в мене ж їх п'ятеро. Синок і чотири дочки. І думаю, от не договорили. І багато так от слухаю, що то їм часу не було батькам нам розказувати, то вони не хотіли нас, може, це вже, що ми ще все вважали нас то малими, то ми не допонімали. А ми тепер думаємо, чому ми їх... Про що не договорили дітям? Про що хотілося? Про хотілося... про давніше життя, про мою історію, про мою життя, про мою родню. Ні, ті вони бістри такі, от, усе не так. Не хочуть вони слухати історію нашої житті. Не хочуть, тому що ще молоді. Наставница Алена розповіла мені, що є люди, які з нетерпінням чекають відкриття нових могилок. Це місцеві алкоголіки. Ну, все не буде випити. Чому? Чому? От після радовниці з бутилками, з банками можна ходити, подливають рубочки, стоять. А ось то готово. Сапраўды. Сама Алена, беларускамоўная абаяльная спадарыня, намагаецца шукаць гармонію ў сабе. Я сама ў сабе дзяржава. Я беларуска, і я, праўда, ўся дзяржава ва мне. Я заўсёды буду беларускай. І оно будзе само сабой зробіцца. Само сабой Беларусь вернецца на нармальныя... Поўнасці само сабой нічого не робіцца, але будзе. Вот у мяне такое адчуванне, што будзе. Слухайце, пані Аракул. Ну, може, ви ще й терміни прикладні називіть, коли я навернеться ну, на протягу 100 годів. Да. Стоячи на ускрайку вялізнага поля, якое ў наступным годзе пакрыецца тысячамі новых крыжоў, аптымістычны прагноз на бліжэйшыя 100 гадоў гучыць зусім не страшна. Мае рацыю старая Мая наконт таго, што галоўнае ў жыцці паспець пагаварыць з дзецьмі пра галоўнае. Радзільня, дзіцячы садок. У эфіры Радыё Свабода мы з вамі наведаліся пад Менск у вёску Казекава. З вамі быў Змітер Бартосік. Да новых падарожжаў.